Мы будем читать еще Слово Божие из послания святого апостола Павла к Фессалоникийской церкви. 4 глава, я буду читать с 14 стиха по 18. «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними и восхищены будем на облаках встретении Господу на воздухе. Итак, всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Мы бы не хотели искусственно драматизировать обстановку. Я скажу откровенно, у меня были большие переживания на этой неделе. Я знаю, что обычно на праздник Пасхи приходят много людей. Я понимаю, что мы никого не можем убедить. Мы никому ничего не можем доказать. Мы можем только свидетельствовать о смерти и воскресении Сына Божьего. Но я имею ясность от Господа. Я хочу ее вам сказать, что Бог сегодня будет раздавать вечную жизнь. Я уверен в этом абсолютно. Я много молился об этом на этой неделе. И Бог мне положил на сердце, когда я готовился к проповеди, чтобы я больше молился, потому что от Него зависит дар вечной жизни. И Бог дал мне мир в сердце и покой, и ясность. Он будет ходить сегодня по нашим рядам в Духе Святом, и Он будет предлагать нам вечную жизнь. Примешь ли ты ее? Это будет зависеть от тебя. Но когда-нибудь на небе это служение будет свидетельствовать тебе, что Бог хотел подарить тебе дар веры. Некоторые люди говорят, они не могут верить. Бог хочет сегодня открыться тебе. Не уходи от Него. Дай Ему войти в твою жизнь. Позволь Ему заявить о себе. Позволь Ему сегодня осчастливить тебя. Может, немножко еще отвлечение от проповеди. В пятницу я посетил одну нашу сестру. Она одна из первых, которая начала когда-то здесь ходить, Котлярова Ксения Павловна. И когда я там был у нее, больная, старая женщина, с 13-го года, высохшая вся уже. Я бы сказал, пусть родственники не огорчатся, если они здесь есть, уродливая уже от жизни. Сморщенная, где только душа держится. Пальцы у нее все выкрученные были. Руки еле-еле она поднимала. И она меня попросила, она очень болеет, чтобы я с возложением рук помолился над ней, чтобы ей не болеть. Я подумал, на что надеется эта женщина? Она все равно должна когда-то умереть. Ей уже 83 года, 84 год. Я сказал ей, Ксения Павловна, я могу помолиться, у меня есть дерзновение, чтобы Бог вас к себе забрал. Это будет лучше для вас. Бог обещал, что верующий в Него переходит в вечную жизнь. И она согласилась. Мне жалко, что я не сказал это детям. когда я помолился вместе с ней, у меня было побуждение сказать дочери, они были в другой комнате, чтобы они готовились к похоронам. Ну, как-то неудобно было. В субботу утром она ушла в вечность. Бог взял ее к себе. И я так думаю сегодня. Какие мы счастливые. Почему? Не подумайте, что у нас нету чувств, когда мы говорим о счастье параллельно со смертью. Мы любим своих близких, родных, друзей. Но мы счастливы, потому что у нас есть надежда, которую нам принес умерший и воскресший Христос. И мне сегодня хотелось сказать о двух словах, о двух событиях, которые принесло воскресение Иисуса Христа из мертвых. Оно принесло воскресение умерших и восхищение церкви. Я бы хотел говорить о результатах воскресения Христа из мертвых. Для нас это факт. Мы не сегодня собрались не для того, чтобы себе доказывать, убеждать себя в том, что Он воскрес. Мы это знаем. А почему? Потому что Он нам лично явился в своей любви. И мы убеждены, что Он в нас, и мы в Нем. Мы сегодня хотим ободрить друг друга результатами Божьего воскресения Сына из мертвых. Воскресение Иисуса принесло воскресение умерших и восхищение церкви. Люди говорят сегодня, ну да, во что-то надо верить. Я с такими часто встречаюсь с людьми. Да, говорит, верить надо. Я хочу сказать, что это обман. Надо не как-то верить и не во что-то верить. Надо правильно верить. Некоторые говорят так, вот у меня такая вера, вот я по моей вере. Извините, может быть, ваша вера может вас привести в преисподнюю ада. Есть одна вера, Божья вера. Вера в смерть и воскресение Сына Божьего. Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, только тогда мы можем иметь надежду. Воскресение умерших и восхищение церкви. Другой веры нету. Сегодня, когда мы зашли в одну из комнат, у нас там наверху, у нас там карта висела Карагандинской области, и она была прилеплена такие на липкую ленту, мы так говорим. И верх отклеился, она вот так повисла. Один из братьев говорит, а что это тут повисли, непонятно что, с другой стороны. Вот так выглядит вера у некоторых людей. Говорит, во что-то надо верить. Надо, чтобы это было не перевернуто, чтобы это правильно было. Был один больной, у которого болели легкие, и сделали снимок. И снимок показал ужасные результаты. Легкое было полностью больным уже. Нужно было срочно делать операцию, удалять это легкое. И когда шла подготовка к операции, все. Снимок медсестра неправильно повесила. Она его перевернула. И у больного удалили здоровое легкое. Если вы будете верить в свою веру, вы можете погибнуть. Надо не во что-то верить. Надо не как-то верить. Надо правильно верить. Надо верить в то, что Иисус умер и воскрес. И только тогда мы можем иметь сегодня надежду и рассчитывать на те результаты, которые принесло воскресение Иисуса из мертвых. Я хочу сказать, что мы с вами живем в пасхальное время. Не потому, что сегодня мы утверждаем, что правильно сегодня по-новому или по-старому стилю праздновать. Нет. Мы живем в эпоху пасхальную. И это пасхальное время, оно началось тогда, когда Иисус воскрес из мертвых. И это воскресение или пасхальное время кончится, когда Иисус воскресит умерших во Христе. И вот между этими двумя воскресениями мы с вами живем. Первое воскресение – Иисус первенец из умерших. И последнее воскресение, которое мы называем пасхальным периодом истории человечества. И между этими двумя воскресениями Бог воскрешает людей из мертвой жизни к жизни вечной. Это период, в который можно примириться с Господом. И воскресение главы церкви, Сына Божьего, это залог воскресения членов церкви, и мы в это верим. И первое воскресение дает нам надежду на последнее воскресение из умерших. И поэтому, когда мы говорим о смерти наших близких и родных, мы не отчаиваемся, как те, у которых нету надежды. Мы верим, что то воскресение, оно сильно воскресит всех тех, которые дали себя воскресить вот в этот период между этими двумя воскресениями людей из мертвых. Библия нам много говорит о воскресении из мертвых. Мы могли бы сегодня все служение только говорить об этом, и нам бы дня даже бы не хватило. Библия говорит нам об ужасных событиях, которые будут в последний судный день, когда пред белым престолом станут все люди. Библия говорит нам красноречиво о том, что люди не захотят воскреснуть в том последнем воскресении у белого престола. Почему? Это будет воскресение для осуждения у белого престола, когда все книги откроются. И будет открыта книга жизни. И кто не был найденным, записанным в книгу жизни, будет брошен в озеро огненное, горящее огнем и серою. Библия говорит нам об ужасных событиях, которые будут в тот день, когда море отдаст своих, ад отдаст своих, смерть отдаст своих. И никто и ничто не сможет скрыться от лица Господня. Мы только можем себе рисовать эти картины. Мы можем себе представить, как сильные мира сего предстанут пред святым и праведным Богом. Мы можем себе представить людей, которые тома писали против Бога, которые общество повели путем безбожия. И вот они со своей макулатурой предстанут пред святым и праведным Богом. Они будут трепетать предначальником жизни. Библия говорит, горько тогда возопьет и самый храбрый. Это будет ужасное время. Но мне не хотелось сегодня об этом говорить. Я хотел сказать о другом воскресении. Библия говорит, что есть два воскресения. И блажен, и свят, имеющий участие в воскресении первом. Что это за воскресение? Библия говорит, что есть два периода, когда Бог будет воскрешать людей из мертвых. Это массовое воскрешение людей. В чем же счастье тех первых, которые попадут в воскрешение первое из мертвых? Те, которые удостоятся этой чести, они будут воскрешены подобно Сыну Божьему. Они получат такое же тело, которое было у Сына Божьего. Они воскреснут для жизни вечной. В этом их преимущество. И в Евангелии от Иоанна в 5 главе мы читаем такие слова. «Изыдут творивший добро воскресения жизни, а творивший зло воскресения осуждения. И когда речь идет уже в Откровении о первом воскрешении в 20 главе 6 стихом, мы читаем такие слова, что «прочие же не воскреснут, а воскреснут только те, которые веровали, что Иисус умер за их грех, которые покаялись в своих грехах, которые приняли Христа как начальника жизни в свою жизнь и жили Господом, и ожидали восхищения церкви или воскрешения мертвых. Вот эти люди попадут в первое воскресение, которое будет подобно воскресению Сына Божьего из мертвых. Это будет триумф, так говорит Библия. Это будет подобно тому, как мы читаем в Евангелиях. И так сильно написано, что мне хотелось прочитать, может быть, для тех, которые никогда не слышали хотя бы из одного Евангелия, как это было. И мы читаем: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. И, устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Нечто подобное произойдет в воскрешение умерших, когда Бог пошлет Сына Своего на эту землю, и когда миллионы ангелов прикоснутся, может быть, к надгробью тех святых, которые верою ушли из этой земли, и Бог в мгновение ока преобразит прах этих умерших людей, и они соединятся с духом и душою своею. Это будет воскрешение первое. Когда Иисус воскрес из мертвых, мы читаем, Он вознесся в славе к Отцу Небесному, в преображенном теле. Вот таким будет воскрешение первое, в которое попадут умершие в Господе, как мы сказали. Они во славе вознесутся к Отцу Небесному. Воскреснут только праведники. Об этом говорит нам Слово Господне. И это воскресение будет к жизни. Параллельно, в это же время идет другое событие. И мы прочитали об этом, что мы, оставшиеся в живых, не предупредим умерших. Как же это произойдет? Библия говорит нам, что сначала мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе. Мы рассчитываем на это, что наше поколение, это есть то поколение, которое войдет в восхищение церкви, которые действительно родились свыше, которые веровали в смерть и воскресение Иисуса, и поэтому они воспользовались этим промежутком между воскресением Христа из мертвых и воскресением первым, и дали себя воскресить через молитву покаяния, и приняли воскресшего Иисуса в свою жизнь. Я бы хотел остановиться на некоторых моментах восхищения церкви. Когда мы читаем все места Священного Писания, мы находим, что это будет буквально извлечение людей из этой среды. Бог извлечет нас из среды скорби душевной и телесной. Сколько скорби на этой земле, сколько слез и горя. И Бог обещал через воскресение Сына и ради воскресения Сына извлечь нас, как церковь, из этой душевной и телесной атмосферы скорби, в которой мы живем. И это надежда церкви, восхищение или извлечение. Библия говорит нам, что это будет какое-то перемещение во всей вселенной. Параллельно с теми, которые умерли во Христе, начнется физическое перемещение членов церкви, главе тела, который есть Господь наш Иисус Христос. И написано, Он сам снизойдет с небес и будет опускаться с этой земли. И Библия говорит, во мгновение ока Он возьмет верующих в Него с этой земли. И мы будем с Ним, об этом говорит Библия, произойдет встреча с Господом в воздухе, на облаках. Представьте себе, мы соединимся с теми, которые верою оставили эту землю. Это наши близкие, родные, матери, отцы, дочери, сыновья, родные и близкие. И мы будем их видеть лицом к лицу. Это будет перемещение, которого никогда не было на этой земле. И эту надежду нам дало воскресение Иисуса из мертвых. Библия говорит нам, что это будет преображение, преображение наших смертных тел в тело нетленное, вечное тело. Мы будем сообразно славному телу Его. Так учит нас Слово Господня. И это преображение, возможно, потому что Иисус воскрес из мертвых. Библия говорит нам, что эта встреча произойдет в воздухе на облаках. Что нам говорит это? Церкви Иисуса Христа. Это говорит о том, что это будет величайший триумф. Почему? Потому что тот же Павел писал другой церкви, что князь мира сего с падшими ангелами и демонами, он правит в воздухе во вселенной. И Библия говорит, что наша брань против духов злобы поднебесной, против князя господствующего ныне в воздухе. И то, что встреча церкви произойдет с Сыном в воздухе на облаках, говорит нам об окончательной победе и окончательном триумфе церкви. В самой резиденции, в штабс-квартире дьявола и падших ангелов произойдет последняя победа. Бог свою церковь-невесту будет короновать в воздухе, когда произойдет встреча с Господом в воздухе на облаках. Это будет последняя победа над смертью и адом, и над грехом. И мы будем с Ним вовеки, навсегда. Я не могу большего сказать. Высшего блаженства и счастья нету. Можно только бы еще, может быть, сказать отдельным пунктом, если это выделить, что это будет блаженство. Блаженство искупленных, блаженство народа Божьего. Иисус об этом говорил своим опечаленным ученикам. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в 16 главе 22 стихом. И Он говорит, «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Вот что дало нам воскресение Иисуса из мертвых. Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, тогда мы можем этому радоваться. Если нет, тебя ждет другое воскресение. Воскресение осуждения. Так говорит Библия. Но сегодня, когда мы говорим о воскресении, я хочу еще что-то сказать. Я хочу сказать, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Об этом мы читаем еще в Ветхом Завете. И никто не сможет уйти от Бога. Мы живем в пасхальное время. Мы живем во время воскресения. Во время, когда Бог хочет воскресить тебя от той жизни, в которой ты живешь, по делам своим. Ты мертв для Бога. Ты живешь без Бога. Не надо самого себя обманывать. Не надо делать вид, что ты верующий и так далее. Бесы тоже веруют, но трепещут. И они знают, что им приготовлен мрак тьмы навеки и навсегда. Не дай себя обмануть сегодня. Сегодня Иисус предлагает воскресить тебя, человека, который жил без надежды, жил без веры. Сегодня Он возле твоего сердца. Сегодня Он тебе сказал, что Он есть. Неужели ты будешь припираться с Ним? Неужели в день, в который Он хочет подарить тебе вечную жизнь, только твоя готовность и твое желание, только попросить у Него прощения от всего сердца и искренне пригласить Его в свою жизнь. И Он омоет кровью Сына, которая пролилась на кресте Голгофы, все темные пятна твоей жизни, как бы скверно ты ни жил, как бы ты ни хулил Бога, ни бесчестил Его своей неправильной жизнью, Он примет тебя такой, как ты есть. Приди к Нему сегодня. Воскресни для Него, чтобы и ты мог воспользоваться результатами воскресения Сына Божьего из мертвых, попасть в восхищение Церкви или в первое воскресение умерших. Это дело добровольное. Кто-то сказал, что и в раю, и в аду будут только добровольцы. Мы выбираем. Мы живем в пасхальное время. Мы живем во время воскресения. Оно началось от воскресения Христа из мертвых и кончится очень скоро. Мы живем в последнее время. Господь последних людей призывает к спасению.